Алло. Алло, добрый день. Добрый вечер уже, не день. А, ну, как угодно. А, мужик, а тебе сколько лет? А тебе сколько, мужик? Мужик, мне 24, понимаешь, в чем дело? Я Николай... А мне только... Ты кто звонит, больше не надо. Ты послушай меня, послушай. Алло. А, вечер добрый. Добрый. Меня зовут Николай, я на стройке работаю. У меня в бригаде два человека заболело, нужно, чтобы сейчас кто-то вышел. Ты кто звонишь-то, Николай? Ты что ли? Или плохо себя чувствуешь? Или попутал вообще? Да я не попутал, понимаешь, я случайные номера в Москве обзвоню, набираю народ на стройку, потому что сейчас работаю. Больно, что я тебе говорю, или нет? Да мне с утра дом сдавать надо, мужик. Все, иди работай, я там приеду. Я наличные плачу. Что? Алло. Здравствуйте. Кого вам? А, я с... Да кого мне? Вы послушайте меня сначала, а потом хамите. Я бригадир, у меня вот тут на стройке одного человека кирпичом пришибло. Теперь работать некому, а утром нужно этаж сдавать. Вот вы хотите что-нибудь подработать там, или из вашей квартиры коммунальной? Нет. Но вы предложите остальным. Деньги всем нужны. Ну, в первую очередь вам, да, деньги нужны? Мне нужно этаж сдавать. Завтра приезжают чурки, ну, в смысле, заказчики. Им нужно дом сдавать. А мне, собственно, деньги получить. А может, соседям там постучите, спросите у них, как там, что. Не по адресу. Работать надо, ебаный в рот. Я вам буду всю ночь звонить, если не пойдете работать. Один человек нужен всего. Смотрите, я сейчас начну грубить, если вы не положите трубку. Я не положу трубку, идите работать. Алло. Это Николай со стройки звонит. Вы меня слушаете? Ну вот, послушайте, вот у меня такая проблема. У нас каток сломался, который мы асфальт укладываем. И вот нужно несколько рабочих со скалками. Я вот хотел бы, чтобы вы вышли и ваши соседи нам бы помогли как-то скалками закатали вот этот весь асфальт. Красавцы. А вот так вы что, поможете? Да, ну, сейчас вы калками по башке. Ну, по башке это потом. А сначала асфальт-то закатайте. Обязательно. Алло. А, партия, добрый день. Это Евгений звонит. Ну, вы ошиблись, наверное. Да нет, я не ошибся, тебе звоню. Понимаешь, у меня тут компьютер сломался, а мне нужно сейчас почту проверить. Давайте сейчас продиктую логин, пароль, ты зайдешь, почитаешь письма и мне скажешь. Ошибка, не туда вы набрали. Ну как, у тебя же интернет, есть соседи, говорят.